Глава 20. Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, и в руке он держал огромную цепь. Он схватил дракона, древнего змея, который является дьяволом и сатаной. Сковал его на 1000 лет, бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится 1000 лет. После этого он должен быть освобожден на короткое время. И я увидел троны, на которых сидели те, кому дано было править, и души обезглавленных за свидетельство об Иссе и за слово Всевышнего, души тех, кто не поклонился зверю и его изображению, и не принял его печать на лоб и на руку. Они ожили и царствовали с Масихом 1000 лет. Другие мертвые не ожили, пока не окончилось 1000 лет. Это первое воскресение. Благословенны и святы те, кто участвует в первом воскресении. Над ними вторая смерть уже не имеет власти. Они будут священнослужителями Всевышнего и Масиха и будут царствовать с Масихом 1000 лет. Когда пройдет 1000 лет, сатана будет освобожден из своей тюрьмы. Он выйдет, чтобы обмануть народы со всех концов земли, народы, известные как Гог и Магог, чтобы собрать их на битву. Он собрал столько людей, сколько песчинок на берегу моря. Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Всевышнего, его любимый город. Но с небес сошел огонь и поглотил их. Дьявол, который их обманул, был брошен в озеро, наполненное горящей серой, туда, где уже были зверь и лжепророк. Там они будут мучиться день и ночь вечно. Затем я увидел огромный белый трон и сидящего на троне. От его присутствия скрылись земля и небо, но им не нашлось места. Я видел мертвых, великих и малых. Они стояли перед троном и перед раскрытыми книгами. Потом была раскрыта еще одна книга — книга жизни. Мертвые были судимы по их делам согласно тому, что было записано в книгах. Море отдало мертвецов, бывших в нем, и смерть и ад отдали своих мертвых, что были в них, и каждый был судим по своим делам. Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро. Огненное озеро — это вторая смерть. Чье имя не было найдено записанным в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро.